Тайна кита. Лесные котики отлично выспались и на следующий день вернулись в лагерь, где принялись обсуждать новую загадку лапа да камы. «Я срисовала рисунок, который мы нашли на камне», — сказала Карамелька и показала листочек бумаги с изображением морского гиганта. «Интересно, что означает этот кит?» — задумчиво спросил Нудик. Папа Гони почесал затылок и предположил. «Я думаю, нужно еще раз посмотреть на карту. Она помогла разгадать первую загадку про холм. Может, и сейчас поможет?» «Скорее! Карта должна быть у нас в домике!» — напомнил Коржик. Все побежали в домик. Папа Гони застыл на пороге. Какой ужасный беспорядок царил в общей спальне! Повсюду валялись игрушки, одежда и даже мусор, огрызки от яблок, пустые пакетики из-под сока и скомканные листы бумаги. «Ох, котята, почему у вас все разбросано?» — с укором спросил вожатый. «У настоящих лесных котиков должен быть порядок». «На порядок у нас нет времени. Мы же ищем сокровища», — заявил непоседа Коржик. «Компот, где карта?» Компот взялся за поиски. Порылся в куче вещей на столе, проверил на полу и даже заглянул под кровать. «Я не помню, куда ее положил. А в таком беспорядке ее не найти», — расстроился Компот. Ему на помощь пришла Карамелька. «Я знаю, что надо делать», — воскликнула кошечка. «Мы приберемся и найдем карту». «Вот слова настоящего лесного котика», — с гордостью сказал вожатый. Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Чтобы было не так скучно убираться, котята запели веселую песню. «Целый день играли, ничего не сломали, но только нужная вещь теперь найдется едва ли. В таком завале разных игрушек, самосвалов и пушек и деревянных катушек. Все потерянное найдется, если кое-кто приберется. Все разбросанное по полкам мы расставим с умом и с толком». Котята целый час раскладывали по местам игрушки и настольные игры, вытирали пыль, застилали кровати, мыли полы и делали тысячу других мелких задач. Наконец уборка была завершена, и комната засияла чистотой. Осталось поправить последнюю подушку. Ой, что это? Прямо под ней лежала карта. «Ура! Карта нашлась!» — обрадовалась Карамелька. Лесные котики вместе с вожатым развернули ее на столе и принялись изучать. «Где же искать кита?» Нудик показал на изображение озера. «Смотрите, недалеко от лагеря есть озеро. Может, в нем киты?» «Ага, и охраняют сокровища», — добавил Гоня. Его папа покачал головой. «Котята, киты не водятся в озерах. Там для них слишком мало места». Тогда Коржик выдвинул другую версию. «Ну, может быть, там живут какие-нибудь карликовые киты, которые знают, где сокровища?» «Таких маленьких китов не бывает», — возразила Горчица. Неожиданно Карамелька, которая посмотрела в угол карты, увидела кое-что интересное. «Кит — это не кит! Кит — это остров!» — кошечка указала на карту. «Смотрите, на этом озере есть остров! У него такая же форма, как у рисунка на камне!» «Молодец, Карамелька!» — похвалил сестру Компот. «А крестик — это не глаз кита, это место, где закопано сокровище!» Папа Гони дунул в рожок и воскликнул. «Лесные котики, мы немедленно отправляемся на остров кита!» На лодочной станции лесные котики с вожатым взяли лодку и пустились в путь. Конечно же, все плыли в спасательных жилетах. Безопасность превыше всего. Вскоре лодка причалила, и лесные котики вышли на берег. Горчица нетерпеливо всплеснула лапками. «Ну, где тут сокровища?» Папа Гони посмотрел на рисунок кита и сказал. «Так, мы причалили здесь, значит, сокровища закопаны вон там!» Все побежали к месту, обозначенному на рисунке крестиком, и папа Гони принялся копать. Прошел час, потом другой, но вожатый так ничего и не нашел. Солнце уже садилось, так что котята совсем отчаялись. Неужели они неправильно поняли подсказку великого путешественника? И тут лопата уперлась во что-то твердое. «Нашли!» Хором воскликнули котята и столпились вокруг ямы, которую выкопал вожатый. Сейчас он откопает огромный сундук. Но папа Гони достал из земли небольшую шкатулку. «Как-то маловато сокровищ спрятал лапа да гамма», – пробормотал коржик, ведь он ожидал большего. Вожатый открыл шкатулку и достал оттуда свиток. «Похоже, это не сокровище, а очередная загадка», – заметил он. А потом прочитал послание из прошлого. «Ищите под молодым дубом». «Давайте скорее искать этот дуб», – закричал Гоня. Но Компот покачал головой. «Уже слишком темно, Гоня. И вообще, в лесу может быть полно молодых дубов. А завтра наш последний день в лагере». Котенок приуныл. Но Карамелька поспешила успокоить брата. «Лесные котики не сдаются. Пусть завтра и последний день, но мы все равно попробуем найти сокровище». Решено. Так они и сделают. Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали. «Здорово! Миу! Миу! Вот так лесные котики разгадали третью загадку лапа да гаммы. Но найдут ли они сокровища? Скоро узнаем.